причиной краха стало замедленное развитие России, сознательно сохраняемое императором Николаем Павловичем. В то же время не стоит все валить на его голову. Вторая французская империя, возглавляемая группой умных, отважных, абсолютно бессовестных авантюристов, была крайне заинтересована в войне заведомо удачной. Трения из-за святых мест на Ближнем Востоке и из-за титула Наполеона III, которого Николай упрямо не хотел называть братом, поворачивают Францию от России к союзу с Англией. Австро-Венгерская империя во главе с молодым Францем Иосифом, казалось бы, должна была быть надежным союзником России. Но нет, оставлены в стране обветшавшие идеалы Священного Союза, забыта благодарность за спасение династии Габсбургов летом 1849 года, волнение в разнородных частях обширной империи, опасения захвата России, Молдавии и Валахии, а Пьемонтом, Ломбардии и Венеции побуждают молодого императора решиться на фактический разрыв с Россией. Англия быстро богатела в ту пору. Смелеющая английская буржуазия все более активно участвовала в выработке внешней политики. Восточные поползновения русского царя чрезвычайно обеспокоили ее. Правящая верхушка сразу поняла, а тем, кто не понял, объяснил решительный Пальмерстон, что стремление Николая I ускорить распад Османской империи и в максимальной степени воспользоваться плодами этого распада чрезвычайно опасно для империи британской. Подлинной целью Николая является Индия. Было отчего встрепенуться членам парламента, финансистам и торговцам, промышленникам и лордам адмиралтейства. Казалось бы, Пруссия — вот надежный союзник России. Но и там давно исчезла благодарность за поддержку в революции 1848 года. Король его ближайшее окружение страшились могучего соседа, но и питали недобрые чувства к Николаю Павловичу, как противнику объединения Германии вокруг Пруссии, покровителю Австрии, защитнику желанных для королевства областей Шлезвига и Голштини. И, наконец, но не в последнюю очередь, правящие круги всех европейских держав резонно считали, что война, особенно удачная и скорая война, отвлечет общество от внутренних проблем, сплотит его вокруг режима и укрепит шаткий социальный мир. Полем битвы была выбрана обширная, дряхлеющая Османская империя. Итак, для войны создались все условия. Дипломаты взялись за дело, а генералы и адмиралы нетерпеливо ожидали, когда придет их черед действовать. Вечером 9 января 1853 года тяжелые ворота Михайловского дворца с парящим над ними двуглавым орлом были широко распахнуты. Вдова покойного царского брата Михаила, великая княгиня Елена Павловна, давала вечер. Съезжался цвет петербургской аристократии, дипломатический корпус. Гости поднимались по великолепно развертывающейся парадной лестнице, проходили по колонной галерее, не обращая внимания на привычную красоту росписи плафона и скульптурной лепки по стенам. Торжественный белоколонный зал сиял от множества свечей, сверкание эполет, ослепительного блеска бриллиантов. Возбужденный, но приличествующий обычаю говор стоял по всему залу и в ближайших покоях. Говорили большую частью по-французски. Хозяйка переходила от одной группки гостей к другой, здороваясь, говоря несколько фраз, и в то же время, поглядывая на дверь, ждали государя. Елена Павловна хотела встретить его внизу, но опоздала. Николай Павлович поднимался по лестнице с обыкновенным своим победительным видом, высоко поднятой головой и внимательным взглядом, даже беглая остановка которого беспокоила людей. Поцеловав руку Золовки, император осведомился, здесь ли британский посол, и на утвердительный ответ довольно кивнул.